Адрака залика ля махаля. Все из людей попадают в это. Фазина ляйн аннава. Прелюбодеяние глаза – это взгляд. Вазина лисан альмантер. Прелюбодеяние языка – это разговор. Ваннафсу татаманна ваташтаги. Смотрите, а душа, то есть там желание, нияд, хочет и желает. Вальфарджу, а половой орган, юсаддику залика кулляху ау юкавибаху. Подтверждает это или же отрицает это.